«Арзамас» и «Моском архитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 10. Главное здание МГУ. Рассказывает Айрат Багаутдинов. Одним из самых ярких образцов сталинской архитектуры является главное здание Московского государственного университета на Воробьевых горах, которое было построено в 1948-1953 годах коллективом архитекторов под руководством Льва Руднева. Кроме него в коллектив входили Сергей Чернышов, Павел Абросимов и Александр Хряков. Я думаю, все наши слушатели знают главное здание МГУ, но на всякий случай напомню, что это одна из сталинских высоток. Здание высотой 235 метров, в пирамидальной композиции, с распластанными крыльями, расположившееся в центре излученной Москвы-реки на Воробьевых горах. Прежде чем говорить об архитектуре здания более подробно, поговорим о стиле и эпохе. Что же вообще такое сталинская архитектура? После курса на коллективизацию и индустриализацию, после отчетов об успешном ходе первой пятилетки, после централизации власти в руках Сталина, в кругах партийного руководства и в том числе архитектурно-строительного руководства сформировалось понимание, что нашей стране нужна архитектура, способная выражать идеи процветания государства и величия вождя. В прошлой лекции мы говорили с вами о том, что во второй половине 20-х архитектурный авангард стал едва ли не главенствующим направлением в нашей стране. Нельзя сказать, что все строили в авангарде. Появлялись и здания, выполненные в духе неоклассицизма, эклектики и ар-деко, но голос авангарда звучал громче всего. Теперь же, в начале 1930-х, авангард подвергся жесткой критике. Например, в 1934 году член Оргкомитета Союза советских архитекторов Александров заявил в своем итоговом докладе на Всесоюзном совещании архитекторов. «Сознание того, что рабочий класс не для того в великих муках свергал капитализм, чтобы замкнуться в бездушной коробочной архитектуре и построить безрадостную, скучную жизнь», стало проникать в самые широкие круги архитекторов. Конструктивизм в архитектуре, сыграв свою известную положительную роль, обнажил всю ошибочность важнейших принципиальных моментов своей системы творчества. Конец цитаты. С начала 1930-х на передний план в нашей стране выдвинулась архитектура, следующая классической традиции, но перерабатывающая ее в духе современности, придавая ей больше геометрии, линейности и плоскостности. Яркие примеры, спроектированные еще в 1920-е годы, мавзолей Ленина работы Алексея Щусева или библиотека имени Ленина работы Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Такую архитектуру исследователи называют по-разному. Ар-деко, постконструктивизм, монументальный ордер. Мы будем использовать понятие ар-деко. Усилились и позиции неоклассики. В 1934 году Иван Жолтовский построил жилой дом на Маховой, сделанный в духе дореволюционного неоклассицизма. Дом получил большую известность и одобрение архитектурного сообщества. На Всесоюзном совещании архитекторов в том же 1934 году с легкой руки Веснина, одного из лидеров авангарда, дом получил прозвище «Гвоздь в гроб конструктивизма». Но особенное значение неоклассика приобрела после Великой Отечественной войны, когда архитектура была призвана выражать идеи триумфа. Хороший пример – реконструкция Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Сегодня мы знаем ее под названием ВДНХ. После реконструкции многие павильоны, центральный, павильон РСФСР и так далее, получили черты классицизма, а генеральный план выставки стал походить на планы дворцово-парковых ансамблей. Продолжала существовать в сталинское время и эклектика, или архитектура выбора, подход, при котором архитекторы оформляли здания элементами исторических стилей. Так, скажем, выглядит реконструированная в конце 30-х годов Тверская улица. Большинство зданий на ней украшены элементами классики, а некоторые вдруг элементами готики, небольшими башенками. Во время Великой Отечественной войны и после нее была популярна архитектура романтизма, отсылающая к образам русской старины или сказки. Например, фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ или, скажем, гостиница «Ленинградская», которая отсылает нас к Нарышкинскому барокко, или та же самая станция метро «Комсомольская», тоже отсылающая нас к этому стилю еще 17 века. В общем, сталинская архитектура была плавильным котлом. Почему же мы выбрали именно главное здание МГУ? Ну, во-первых, после Дворца Советов, который так и не был построен из-за Великой Отечественной войны, сталинские высотки стали, пожалуй, самым крупным и широко разрекламированным архитектурным проектом сталинского времени. А во-вторых, в главном здании МГУ в некоторой степени продолжились традиции довоенного зодчества. но в то же время оно наилучшим образом воплотило в себе принципы уже послевоенной архитектуры. Но для начала обратимся к истории здания. 13 января 1947 года выходит постановление Совета министров о строительстве 8 высоток. Интересно, кстати, что первый пункт постановления говорит «принять предложение товарища Сталина о строительстве 8 высоток». Наверное, именно поэтому высотки мы называем сталинскими. Судя по всему, это была его личная идея. Ну или это так было представлено в правительственных кругах и в СМИ. Однако здание на Воробьевых горах было выделено тогда под гостиницу и жилье. 15 марта 1948 года выходит еще одно постановление Совета министров, которое говорит о том, что здание на Ленинских, как их тогда называли, горах, будет отдано под Московский государственный университет. Первым архитектором этого здания был Борис Иофан, крупный мастер еще довоенного ар-деко. Как раз он был автором нереализованного Дворца Советов, ну или, например, Дома на набережной, довольно известного. Но 3 июля все того же 1948 года Иофана снимают и ставят Льва Руднева. Это тоже архитектор еще 20-30-х годов, но, видимо, Руднев оказался более сговорчивым. Он переработал проект Иофана. У здания сохранилась такая пирамидальная уступчатая композиция, но вместо очевидно таких вот строгих геометричных ар-декошных черт оно приобрело уже неоклассические черты. Кроме того, по проекту Иофана здание должно было располагаться на самой кромке Воробьевых гор, там, где сейчас располагается смотровая площадка. И огромная парадная лестница соединяла бы его с набережной Москвы-реки. А Лев Руднев, следуя логике инженеров-строителей, которые не хотели работать со сложными грунтами на кромке холма, сдвинул здание вглубь Воробьевых гор. Здание строилось достаточно долго, это был очень мощный, сложный строительный проект. СМИ в те времена писали о том, что вся страна строит это здание, потому что мрамор привозили с Урала, светильники привозили из Риги, стекло, да, и так далее, и тому подобное. Металл привозили с Украины. 1 сентября 1953 года, к началу очередного учебного года, здание было торжественно открыто. И я думаю, я не ошибусь, если скажу, что это было самое широко разрекламированное здание послевоенной, по крайней мере, сталинской эпохи. Огромное количество журнальных статей, книг выходило, вышла отдельная книга, освещающая строительство этого здания, которое называлось «Дворец науки». Вот так это здание по-другому называли. Документальный фильм большой, полнометражный был сделан. Так что, действительно, это здание стало, наверное, квинтэссенцией послевоенной сталинской архитектуры. Вот давайте теперь разберемся с его обликом, чтобы понять, какие принципы находились в основе сталинской архитектуры, наверное, вообще, не только военной, но и довоенной. Начнем, как всегда, с разговора о композиции здания. Как мы уже говорили, композиция эта пирамидальная, ступенчатая. Откуда она берется? Первым делом, конечно, мы вспоминаем американские небоскребы времен ар-деко. Не думаю, что можно найти какие-то конкретные прототипы. Скорее, в целом, да, вот этот вот образ высотного здания, который придумали американцы и широко разрекламировали в 20-30-е годы, что высотное здание должно быть пирамидальным, уступчатым, он как-то владел умами. Не случайно и высотные здания 30-х годов, на которые, наверное, в первую очередь равнялись сталинские высотки, тоже были пирамидальные. Тот же Дворец Советов, например. Ведь в послевоенное время еще не было мысли Дворец Советов отменять. Проект был заморожен, но если мы посмотрим на какие-то публикации тех времен, скажем, мне очень нравится, есть такая обложка журнала «Техника молодежи», один из номеров за 52-й год. И там изображена такая Москва как бы ближайшего будущего, потому что все сталинские высотки уже построены, такая большая панорама, да, на обложке. Но в то же самое время и Дворец Советов построен, и он как бы такая главная сталинская высотка в центре, а они ожерелье вокруг него. Да? Поэтому вот эта уступчатая композиция, которая характерна для всех сталинских высоток и особенно хорошо заметна на главном здании МГУ, она, конечно, приходит сюда из 30-х годов, из вот этого самого сталинского ар-деко. Еще один интересный момент состоит в том, что в первоначальном проекте и у Иофана, и у Руднева предполагалось увенчать здание скульптурой. У Иофана это была такая символическая скульптура, изображающая студентов, которые поднимали над своими головами огромные раскрытые книги. А когда проект передали Льву Рудневу, он сделал более понятную скульптуру, там уже был Ленин огромный. Тут тоже мы видим перекличку с 30-ми годами, потому что именно огромные скульптуры Ленина должно было увенчаться здание Дворца Советов. Таким образом, главное здание МГУ можно считать как бы компенсацией, уменьшенной копией Дворца Советов, по крайней мере, в первоначальных его вариантах. Однако сами архитекторы сталинских высоток отвергали какие-либо сравнения с американским арт-деко или даже советской архитектурой 30-х годов. Если почитать воспоминания Дмитрия Чичулина, он пишет: «Мы ориентировались на русскую высотную архитектуру, колокольни, крепостные башни». А мне, кстати, довелось поработать с архивами Аркадия Мордвинова, который был автором гостиницы «Украина». И действительно, я видел у него в одной папке и перерисованные им обмеры церкви Вознесения в Коломенском, колокольни Ивана Великого, Спасской башни Московского Кремля. И в этой же папке он потихонечку приходит к силуэту гостиницы «Украина». Так что действительно, надо признать, что ориентация на русскую средневековую архитектуру имела место. Но и это очень показательно. Это уже черта послевоенной архитектуры. Мы говорили с вами, что в это время многие архитекторы ориентировались на русскую старину. И вот не случайно другая сталинская высотка, гостиница «Ленинградская», буквально использует декор нарышкинского барокко и в этом смысле напоминает нам какую-нибудь, скажем, колокольню или башню Новодевичьего монастыря. Итак, мы увидели, что в композиции главного здания МГУ соединились черты сталинского арт-деко 30-х годов и сталинского романтизма послевоенного времени. А теперь обратимся к фасадам. Фасады на самом деле, если внимательно посмотреть, довольно лаконичны. Они украшены лишь упрощенными ордерными элементами, небольшими лопатками, красным цветом выделен фриз, довольно скромный карниз. И опять-таки вот это вот упрощение ордерных элементов напоминает нам эстетику арт-деко. Вспоминается, скажем, здание библиотеки имени Ленина, спроектированное еще в конце 20-х годов, где тоже, да, стена расчленена лопатками, но очень простыми, где тоже есть карниз, но очень простой. Однако вы скажете мне, что при общем лаконизме фасадов тут и там в главном здании МГУ возникают довольно яркие детали. Это действительно так. Давайте посмотрим, что они нам рассказывают. Главный вход в высотку МГУ был устроен со стороны Москвы-реки. Сегодня, к сожалению, он закрыт, но надо рассматривать здание именно с этой стороны. Он имеет отчетливые ампирные мотивы. Вы входите сквозь огромный колонный портик. Над ним аттик. На аттике барельеф. Еще выше картуш со знаменами и советским гербом. Все это отсылает нас к архитектуре русского классицизма. И что-то такое мы встречаем на многих зданиях послевоенной эпохи, например, в том же самом центральном павильоне ВДНХ или входной группе парка Горького. Это такой элемент послевоенного сталинского неоклассицизма. Еще одна интересная деталь, на которую немногие, я думаю, обращают внимание. С двух сторон от парадного входа в главное здание МГУ установлены растральные колонны. Примерно такие же, как на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Ну, это, конечно, еще одна отсылка к архитектуре русского классицизма, ведь биржа и стрелка Васильевского острова были сформированы именно в начале XIX века. Кроме того, как и многие здания эпохи классицизма, главное здание МГУ имеет развитую скульптурную программу. Например, с двух сторон от главного входа, около тех самых растральных колонн, нас встречают скульптуры юноши и девушки с книгами, символизирующие вечную молодость науки, автор этих скульптур Вера Мухина. Еще мы можем найти скульптуры на вершине аттика, на вершине первого ступенчатого объема этого здания, огромные 8-метровые бетонные скульптуры и так далее. Более мелкие элементы здания, скажем, небольшие башенки на боковых крыльях, украшены уже не скульптурой, а керамическими вазонами, которые на поверку оказываются снопами пшеницы. Так что, действительно, декор у здания достаточно проработанный и так или иначе отсылает нас к классической архитектуре. В заключение надо сказать, что главное здание МГУ, как и все сталинские высотки, было закончено уже после смерти Сталина. Совсем скоро Хрущев будет громить сталинскую архитектуру за излишества. Тем не менее, она прошла проверку временем, как мне кажется. Сегодня она по-прежнему формирует облик центра города и юго-запада. Квартиры сталинки имеют большую стоимость и престиж. Высотки, метро, ВДНХ и Тверская улица стали ключевыми достопримечательностями города. а неискушенные искусствоведческими познаниями москвичи и туристы любуются именно сталинской архитектурой, отмечая ее праздничный, нарядный, радующий глаз облик. Сталинская архитектура, будь то ар-деко, неоклассика, эклектика или романтизм, преподала нам интересный урок. Во-первых, архитектура не обязана быть новаторской, не обязана всегда идти куда-то вперед. Можно сделать ставку на крепкий консерватизм и не проиграть. Во-вторых, сталинский период показал нам, что большие инвестиции в архитектуру действительно окупаются сторицей. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция об оттепели в архитектуре, советском модернизме и Дворце пионеров на Воробьевых горах. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также Году архитектуры и градостроительства в СНГ.